Пред началом важных предприятий рассылалась милостыня по монастырям с просьбою о молитвах. Пред казанским походом послано было в Соловецкий монастырь 7 рублей с просьбою, и вы молили Господа Бога о здравии и тишине всего православного христианства, и о государеве согрешении и здравии, о бедне пели и молебны служили, чтоб Господь Бог государю нашему, его воеводам и воинству дал победу, а государеб во всех его грехах прощали. В 1562 году царь писал в Троицкий Сергиев монастырь: «Чтоб вы пожаловали, молили Господа Бога о нашем согрешении, что как человек согрешил я, ибо нет человека, который и один час мог бы прожить без греха. И потому молю, преподобие ваше, да подвигнетесь с отчаянием на молитву, да ваших ради святых молитв презрит Бог наши великие беззакония и подаст нам оставление грехов, дарует нам разум, рассуждение и мудрость в управлении и строении Богом преданного мне стада Христовых словесных овец. Враги христианства и наши, крымский царь, древний отступник Божий, буйный варвар, всегда готовый пролить кровь христианскую, и литовский король, который имя Божие и пречистое его матери и всех святых много хулил, святые иконы попрал, честному кресту ругался, с ними издавна прельщенный от дьявола немецкий род, распылались на все православие, пожрать его желая и уповая только на свое бесовское волхование и прочее. В 1567 году митрополит прислал в Кириллов монастырь грамоту такого содержания: «Грех ради наших, безбожный крымский царь Девлет Гирей со всем своим бессерменством и латынством и литовский король Сигизмунд Август, и поганые немцы в многие различные ереси впали, особенно в Лютерову прелесть, и святые церкви разорили, честным иконам поругались, и вперед злой совет совещают на нашу благочестивую христианскую веру греческого закона. Услыхав об этом, боговенчанный царь-государь очень оскорбился и опечалился за святые церкви и честные иконы, и, вземши Бога на помощь, пошел со всем своим воинством на недругов» и прочее. В 1571 году, по случаю войны со Швецией, митрополит писал в Кириллов монастырь, чтоб монахи не только упражнялись в молитвах об успехе царского оружия, но также соблюдали бы и пост. В Филиппов пост, великий мясоед и великий пост в пьянство не упивались бы. Богомольные грамоты по монастырям посылались в случае болезни царя. Во время голода, по предписанию митрополита, пели молебны и светили воду. Архиерей рассылал по епархии увещательные грамоты о нравственном исправлении. По случаю побед звонили в колокола целый день до полуночи, пели молебны по церквам. Был обычай в городах ходить около Кремля и посада крестным ходом, молебны петь и воду светить 3 раза в год. Во второе воскресенье после Великой Дни, в первое воскресенье Петрова поста и в Успенский пост. В крещение и 1 августа светили воду на реке, а 1 сентября, в Новый год, лето провожание провожали перед церковью. 21 июня 1548 года царь, по благословению митрополита, установил до скончания мира общую память благоверным князьям, боярам и христолюбивому воинству, священническому и иноческому чину и всем православным христианам от иноплеменных в бранях и на всех побоищах избиенных и в плен сведенных голодом, жаждою, наготою, морозом и всякими нуждами измерших, в пожарах убитых и огнем скончавшихся, и в водах истопших. Одним из характеристических явлений древнего русского общества были юродивые, которые, пользуясь глубоким уважением правительства и народа, позволяли себе во имя религии обличать нравственные беспорядки. В описываемое время знамениты были юродивые в Пскове Николай, в Москве Василий, блаженный или ногой, Иоанн, большой колпак.